Группировка звеньев формулы. В онтологии говорится, как же формируются звенья? Как вергающие, вергаемые, осуществляющие и осуществляемые. Каковы вергающие звенья? Невидение, движущие силы и сознание. Каковы вергаемые? Психофизическое, 6 органов чувств, контакт и ощущение. Каковы осуществляющие? Жажда, привязанность и становление. Каковы осуществляемые звенья? Рождение, старение и смерть. Может возникнуть вопрос, указывают ли эти две серии, первые вергающие причины, вергаемые результаты и второе осуществляющие причины, осуществляемые результаты, на одно и то же перерождение существа или же на два его перерождения. Если первое может показаться, что не годится учить о возникновении жажды и других, осуществляющих вслед за осуществляющимися вергаемыми звеньями от сознания периода плода до ощущения, если же второе, то вроде бы в цепи причин и следствий второго перерождения не будет неведения, движущих сил и сознания периода причины. А в цепи причин и следствий первого не будет жажды, привязанности и становления. Ошибки здесь нет. Поскольку те самые звенья, которые ввергают в перерождение, ввергающие причины, осуществляют осуществляющие причины. И когда они ввергнуты, к ним же относятся рождение, старение и смерть. Ну зачем же Будда тогда учит о двух сериях причин и результатов? Для того, чтобы, исходя из истины страдания, отдельно показать характеристики ввергаемых результатов и осуществляемых результатов. Первые во время ввергания существуют лишь потенциально, сами по себе. Не существуют. Лишь в будущем становятся страданием. Вторые, поскольку относятся ко времени осуществления того страдания, являются страданием в этой жизни. Кроме того, о двух сериях причин и следствий говорится для того, чтобы различить два вида действующих причин, вызывающих следствие, то есть ввержение и рождение, и осуществляющих ввержение, как говорится, в конкретных основах уровней. Ведь звенья от сознания до ощущения, включительно и рождение, старение и смерть, имеют общие характеристики. Почему же они разделены на два типа? А для того, чтобы показать различные стороны страдания и существенные отличия вергающих и осуществляющих звеньев. И далее. Какие же и сколько звеньев, относящихся к факту страдания, становятся страданием в этой жизни? Два. Рождение и старение и смерть. А какие звенья тоже относятся к факту страдания, приносят страдания только в будущей жизни? Потенциально существующие ввергаемые звенья от сознания до ощущения включительно. Из этого следует, что осуществляющее звено, жажда и породившее ее ощущение, не принадлежат к одному циклу обусловленного происхождения. Ощущения, вызвавшие жажду, относятся к результатам других циклов. А ввергающим и ввергаемым следует знать четыре вещи. Что ввергаемые – это 4,5 звена от сознания периода плода до ощущения включительно. Что ввергающие – обусловленные невидимые движущие силы. Третье. Как они ввергают? Посредством кармических отпечатков, оставшихся в сознании периода причины. Четвертое. В чем суть ввергания? это создание при наличии жажды и прочих осуществляющих звеньев, потенции осуществления тех результатов. Об осуществляющем и осуществляемом следует знать три вещи. Первое. Что осуществляющее? Обусловленная жаждой привязанность. Что осуществляемое? Рождение и старость и смерть. Каким образом осуществляемо? Путем усиления потенции кармических отпечатков, оставленных в сознании движущими силами. В толковании сутры обусловленного происхождения осуществляемым звеном считается одно лишь рождение. Старение и смерть рассматриваются как его ущербность. Итак, возникающие из-за неведения, незнания закона кармы, неблагие движущие силы остаются в сознании как отпечатки дурной кармы. Таким образом, создается потенция осуществления в трех дурных уделах ряда звеньев, от сознания периода плода до ощущения. Из-за того, что те кармические отпечатки часто питаемы жаждой и привязанностью, они обретают мощь и в будущем осуществляют рождение, а старение и смерть в дурных уделах. Также возникающие из-за неведения, незнания об отсутствии «я», движущие силы накопления заслуг, нравственности и прочих заслуг, сферы желаний или же неколебимые движущие силы безмятежного созерцания, относящиеся к высшим сферам, оставляют в сознании отпечатки благой кармы. Таким образом создается потенция осуществления ряда звеньев от сознания периода плода до ощущения в счастливых уделах сферы желаний или уделах небожителей высших сфер. Из-за того, что эти кармические отпечатки часто питаемы жаждой и привязанностью, они обретают мощь и в будущем осуществляют рождение и старение и смерть в счастливых уделах. Кроме того, 12 звеньев подразделяются на три категории – клеши, карма и страдания. Как говорит наставник Нагарджуна, первое, восьмое и девятое звено – клеши, второе и десятое – карма, а остальные семь – страдания. Подобно же, как в сутре «Деревьев Салу», Будда, указывая на четыре ключевых фактора, к которым сводятся 12 звеньев, формула говорит, что сеятель неведения бросает в поле кармы семя сознания, которое, увлажненное водой жажды, выпускает росток психофизических в чреве матери. Третье. За сколько жизней завершается цикл? Бывает, что между ввергающими и ввергаемыми звеньями лишат бесчисленные эпохи. А бывает, что между ними нет даже одной жизни, то есть ввергаемые звенья осуществляются в следующем рождении. Поскольку между осуществляющими и осуществляемыми звеньями не бывает промежутка, то в скором случае цикл завершается в следующей жизни. Если, например, некто в этой жизни накопил новую карму, которая должна испытываться после перерождения небожителем, значит, в этой же жизни полностью наличествовали неведение, движущие силы, сознание периода причины, 2,5 звена, а также до самой смерти жажда, привязанность, становление, 3 звена, и тогда 4,5 ввергаемых звена и 2 осуществляемых звена завершаются в следующем рождении.